В воздухе подъезда я уловил коктейль запахов. Тут был и аромат жареной курицы, и душок хлорки, и даже попахивало плесенью, но не мочой. Мода писать на лестничных пролетах в Зареченске появится, в конце перестройки, ближе к 90-м годам, так утверждали местные. Я отряхнул с ботинок снег, зашагал по ступеням, разглядывая потрескавшуюся местами краску на стенах. Встретил среди трещин несколько интересных надписей, но не прочел никакой антисоветчины. Лозунг «Слава КПСС» тоже не заметил. Не увидел и популярные в моей прежней юности слова, даже то, что состояло из трех букв. Рассматривал перила, деревянные двери, не обитые даже дерматином, как в доме из моего детства. Не увидел ни видеокамер, ни даже примитивных дверных глазков, хотя мне казалось, что те врезали в двери со времен царя Гороха. Представил, как смотрелась бы среди всех этих архаизмов обычная металлическая дверь, что ставили в своих квартирах простые граждане из будущего. А если воткнуть сюда домофон и дешевенький китайский видеозвонок, подумал, нет, звонок пришлось бы убрать, потому что пол Зареченска пришло бы опробовать работу иноземной диковинки. К квартире Нежиной я подошел с улыбкой на лице, представлял очередь к подъезду с чудесами из будущего, не меньше, чем к тому мавзолею Ленина в Москве, и удивление на лицах горожан, общавшихся с жильцами квартиры посредством китайского изделия. Замер, уставился на дверь, искал не видеозвонок, а хотя бы обычный, но кнопки дверного звонка не увидел, или не замечал. Пошарил взглядом по стене около соседних квартир, там кнопок тоже не обнаружил. «А ты говоришь, камеры», сам себе мысленно сказал я, решительно забарабанил по деревянной поверхности костяшками пальцев. Долго ломиться в дверь мне не пришлось, та внезапно распахнулась, я не услышал ни грохота запор, ни позвякивания цепочки. «Пионер!» — воскликнул мужской голос. Мне почудилось, что я стоял около зеркала и смотрел на свое отражение, но только не на нынешнее отражение, а на то, каким оно могло стать лет через 20. Если я прекращу заниматься спортом, стану беспробудно пить и лет 5 проведу в местах лишения свободы. Мужчина дохнул мне в лицо свежим перегаром, икнул. Я отметил, что он примерно моего роста, такой же широкоплечий и мускулистый, с той же прической, что была у меня утром, сразу после пробуждения, и с темной, но не густой щетиной на щеках и подбородке. Мужчина поправил лямки грязной майки, подтянул штаны, классические треники со смотревшими вперед и в сторону коленками. «Че надо, пионер?» – спросил он. «К Альбинке, что ль?» «Пришел». Он не разглядывал мое лицо, прожигал взглядом бумажный пакет с конфетами. «Не пионер», – сказал я, – «комсомолец». «Без разницы, наверное», – согласился я. Разглядывал синюшные рисунки на плечах мужчины, явно нанесенные не в модных тату-салонах. Картинки на белой коже не выглядели творениями гениальных художников и не несли в себе понятной для меня информации, никогда не интересовался тюремной символикой. Но вот в том, что они не юношеское баловство, тоже не сомневался. Уж очень часто я видел похожие картинки на руках уважаемых людей в будущем. Подобные тату ясно говорили, их носитель не работал в милиции и не являлся верным идейным проводником партийной линии. Мужчина усмехнулся, блеснул золотой коронкой. «Чего застыл, пионер?» — сказал он. «Говори, чего надо, не трать мое время». Явился к Альбине Нежиной с поручением от пионерской организации города Нью-Йорка, отрапортовал я. «У вас продается славянский шкаф?» Мужчина приподнял брови, показал тонкие синие ниточки вен над глазами. «Чего?» – переспросил он. Я спросил. «Альбина дома?» – так бы и сказал. Мужчина придержал сползавшие на бедра штаны. «Альбина!» – крикнул он. Не спускал с меня глаз, смотрел на меня пристально, будто подозревал, что я воспользуюсь его секундной невнимательностью, очищу ему карманы. Разглядывал мою одежду, туфли, комсомольский значок, не выпускал из виду и мой пакет. Не иначе как заподозрил, что там я прятал нечто интересное. Учуял конфеты? Промелькнула в моей голове догадка, но я тут же отмел ее. Не походил этот мужик с серыми мешками под глазами на сладкоежку, скорее на алкоголика со стажем. Пакет с конфетами я все же сжал покрепче. Почему-то считал его едва ли не пропуском в квартиру королевы. Мужчина вдруг посторонился. «Входи, пионер», — предложил он, и тут же пригвоздил меня к порогу вопросом. «Трояк до зарплаты не займешь?» «Не займу», — заверил я. Обошелся без раздумий. Мужчина почесал затылок, смотрел мне в лицо, будто пытался понять, правду ли я ему сказал. Напряженная работа мысли заставила его хмуриться, сделала его физиономию похожей на лицо обиженного младенца. Я улыбнулся, не зря перед выходом из общаги отрабатывал открытую улыбку. Словно сообщал этим мужику, что я и не собирался лгать, но и одалживать ему деньги тоже не буду. Вспомнил о приглашении, перешагнул порог, пока мужчина не передумал. Вдохнул табачный дым, тот клубился в воздухе квартиры, подобно туману над болотом. Замер посреди тесной прихожей, соображая, куда приткнуть свою обувь. «Сан Саныч, где ты там пропал?» Я повернулся на звуки голоса, в сторону кухни. Встретился взглядом с лысым толстяком в тельняшке. Тот сидел на табурете перед столом, занимая едва ли не половину кухонного пространства, пыхтел папиросой. Я отметил синеву рисунков на его руках, пробежался взглядом по расставленным на столешнице закускам, соленые огурцы, хлеб, рыбные консервы и по пустым бутылкам на полу. Подумал, а туда ли я попал? Квартира королевы представлялась мне иначе. Уж очень часто я слышал разговоры первокурсниц о богатствах Нежиной, ожидал увидеть у Альбины дома мраморные полы и позолоченную лепнину на потолке. «Ща иду», — отозвался мужик в майке. «Тут к моей дочурке пионер пришел. Он повернулся ко мне. Вон ее комната». Мужик указал на дверь. «Дома она, не ссы, пионер. Только что своей адской машинкой грохотала. О, снова начало. Стучись. Сам. Некогда мне тебе сопли вытирать. Меня человек ждет». Он снова взглянул на пакет с конфетами, хмыкнул и, шаркая ногами, поспешил на кухню. «Да», — произнес я. Повесил на крючок пальто, сбросил ботинки, взглянул на потертый коврик под ногами, на изорванные пожелтевшие обои на стенах, пробежался взглядом по шкафу с треснувшим зеркалом и по-стариковски подогнутыми ножками, посмотрел на вмятины на дверях, двери словно пережили нападение врагов, на сваленную горой в углу старую обувь, на лампу у потолка, заподозрил, что свет в прихожую проводили наспех, как во времянку, вновь подумал о том, что королева меня обманула. Сказала чужой адрес. Уж очень не вязался вид этой квартиры со знакомым мне образом всегда модно, аккуратно, с иголочки одетой Альбины Нежиной. Вон ее комната, вспомнились слова татуированного мужика, что уже позабыл обо мне, вернулся к приятелю на кухню, откуда до меня доносились голоса и звяканье стаканов. Я пригладил волосы, поправил заправленную в брюки рубашку, подошел к двери, все еще раздумывая, по верному ли адресу явился. Та ли здесь проживала Альбина, услышал звучавшие в комнате пощелкивания. Печатали на машинке, подобные звуки раньше слышал только в фильмах. Сам я вживую с пишущими машинками не сталкивался. Даже в 90-х тексты набирал уже на клавиатуре компьютера. Решительно постучал в дверь, отрезая себе пути к отступлению. В комнате Нежиной воцарилась тишина, мужчины, продолжавшие на кухне праздновать, не умолкали. Загрохотали запоры, отодвинули шпингалет, дверь распахнулась, я увидел королеву, с распущенными волосами, в длинном, почти в пол, пятнистом байковом халате и в самых обычных по нынешним временам тапочках. «Что надо?» — грозно спросила она, и лишь потом меня узнала. «Усик, усик, усик», — сказал я. «Привет, Нежина, с Новым годом тебя, держи подарок», — сунул девушке в руки пакет с конфетами. Та приняла подарок, сработал эффект неожиданности. Пока Альбина не опомнилась, я прошмыгнул мимо нее в комнату. Не для того я проехал через полгорода, чтобы меня сразу отправили во свояси. А королева вполне могла так поступить, не сомневался в этом. Потому я сразу же задействовал наглость и вломился к Нежиной без приглашения. Ведь у меня замечательный, железный повод войти. Пришел поздравить, принес подарок. Будут ли меня чем-либо угощать, помимо ругани, то вопрос спорный. Но выставить меня теперь за дверь стало непросто. Я прошмыгнул по узкому проходу, уселся на стул. Тесная комнатушка, 9-10 квадратных метров. Стандартная железная кровать, накрытая покрывалом. Большая подушка в изголовье, установленная пирамидой. Сразу же вспомнил, как точно так же заправляли кровати в моем детстве, в детском саду. Ковра на стене над кроватью не увидел, но он там раньше висел. На это намекал характерный след на обоих. Узкий проход между шкафами, письменным столом и кроватью вел к окну. Его перегораживал деревянный стул, и я на нем. Но главными достопримечательностями комнаты были черно-белые фотографии на стенах и портативная печатная машинка «Москва» на столе. «Уютно тут у тебя», — сказал я. Причем, не солгал. В комнате королевы действительно чувствовался домашний уют. Хоть она и выглядела простовато, если не бедновато, здесь не царили нищета и хаос, которые я видел в прихожей и в кухне. Пробежался взглядом по фотографиям. Увидел там одних и тех же людей, среди которых знакомыми показались лишь двое, заведующий кафедрой горного дела из нашего института, но только молодой, если не сказать, юный и очень походившая на Альбину Нежину женщина, точно не Альбина, наверное, ее мама. Третий человек с фотокарточек остался мной неузнанным, хотя встречался в подборке королевы чаще других. «Усик!» — воскликнула Альбина. «Ты что творишь?» Но дверь прикрыла. «Ты зачем пришел?» — спросила она. Я отметил, что этот вопрос она задала уже тише, не попыталась воздействовать на меня криком, не стал клоунадничать. «Пришел поздравить тебя с Новым годом», — сказал я, — «и еще, чтобы извиниться перед тобой за то, что наговорил тебе в институте». «Прости», — Альбина прижимала к груди пакет с конфетами, но мне казалось, что она уже позабыла о моем подарке. «За что?» «За мои слова о тебе и о нашем заведующем кафедрой», — сказал я. «О Романе Георгиевиче», — Нежина приподняла брови, невольно залюбовался ее волосами, гладкими, блестящими, как в той рекламе. Погладил их взглядом, до самых кончиков. Понял вдруг, что современные прически мне совершенно не нравились. Для меня они словно попахивали нафталином, как вещи из старого бабушкиного сундука, или как пальто комсомольца. А королева со своей длинной косой всегда выделялась на фоне полчища девиц со схожими стрижками. Альбина казалась мне едва ли не пришелицей из другого мира, или из другого времени. Да и этот ее всегда хитрый, даже когда строгий, взгляд пробирал до мурашек, приятных, волнительных. «Да», — сказал я, подумал вдруг, что мне не все равно, злишься ты на меня или нет, решил, что обязательно должен перед тобой извиниться. «Вот такие пироги с капустой», — я пожал плечами. «На самом деле я не думал и не думаю, что у вас с Романом Георгиевичем роман. Видел вас выходящими из такси, вы не показались мне парой. Хотя первокурсники о ваших близких отношениях действительно шепчутся. Есть такое дело, но они сплетничают о вас от зависти и из вредности». Договорил, почувствовал, как полегчало на душе. Раньше много раз говорил людям гадости, и которые они заслуживали, и незаслуженные. Но за те слова королеве мне от чего-то было особенно стыдно, будто я отругал ребенка или забрал монету у нищего. Нежно смотрела мне в глаза, раздраженно, с нескрываемым нетерпением. Не заметил, чтобы мои слова ее растрогали. Королева словно ждала, что я вот-вот уйду, оставлю ее в покое. Но я пока не собирался делать ничего подобного. Уж точно не до того, как выясню, что хотел. Ведь просто извиниться мог бы и в институте, в понедельник перед экзаменом, к примеру. «Это все?» – спросила Альбина. Я кивнул, опустил взгляд на ее голые лодыжки, чуть полноватые, на мой взгляд, но симпатичные. «Больше мне извиняться ни за что. А это что такое?» Нежно посмотрела на мой подарок. «Конфеты», — сказал я. «Белочка, ничего лучше для подарка не придумал. И что мне с ними делать?» Странный вопрос. Я усмехнулся и добавил. «Конфеты едят, можно с чаем». Альбина подошла ко мне, сунула пакет с конфетами мне в руки. «Забери», — сказала она. «Я не нуждаюсь в твоих подачках. И в подарках, тоже». Тут же попятилась. Точно опасалась, что схвачу ее за полы халата, скривила губы, выражая презрение. Я и сам вдруг почувствовал себя гадким, эдаким улыбчивым старичком-злодеем, завлекавшим детишек в свои сети конфетами. А ведь и правда, подумал я, и спрятавшийся за маской юноши-старик, и выглядевший со стороны взрослым ребенок, и даже конфеты, все в наличии. Усмехнулся, усмешки получилось скорее печальное, чем веселое. Бросил пакет с конфетами на кровать, избавился от него, точно от чего-то мерзкого, постыдного, и тут же удивился собственному поведению и мыслям. «Да что с тобой, Нежина?» Облокотился о стол, столешница под моим весом застонала. Напомнил себе, что явился сюда не соблазнять королеву. Крутить романы с 17-летними девчонками все еще не входило в мои планы, даже если те выглядели, как Альбина Нежина. Смотреть на королеву было приятно, словно на актрису в фильме, на танцовщицу на сцене, на фотомодель в глянцевом журнале. Но это вовсе не значило, что воспылал к девчонке чувствами, или сходил с ума от страсти. В ближайшие дни я не собирался сходить с ума, да и вообще не собирался. Пылким и наивным юношей я только выглядел. «Нежина, ты почему такая дикая?» — спросил я. «Откуда в тебе столько яда?» «С 1 сентября гадаю, чем успел тебя обидеть, не подскажешь?» Смотрел в хитро, но не по-доброму сощуренные зеленые глаза девушки, видел в них отражение своего лица, все еще непривычно было считать то лицо своим, «не помню, чтобы оскорбительно отзывался о тебе, нежно, или чтобы тебя ударил или обокрал, не припоминаю ничего подобного», пожал плечами, «ты скажи, нежно», попросил я, «напомни, если о чем-то позабыл, но это твое пренебрежительное отношение к моей персоне начинает подбешивать». «Так что отвечай, не молчи», отметил, что не вижу на лице королевы следов косметики, ни теней, ни стрелок, ни помады, без которых не обходилась та же Пимочкина. Но при этом Альбина нисколько не отличалась от той, какую я обычно видел в институте. Либо она вообще не накладывала на себя боевую раскраску даже для походов на учебу, либо делала это так, что почти не меняла свои природные черты. Я вспомнил, как едва ли не пугался, разглядывая свою бывшую жену по утрам, умытой, не потому, что та становилась страшной, а потому что совершенно не походила на себя привычную, точно снимала маску. «Ничего ты мне не сделал, Усик», — сказала Альбина. «Ничего», — выдержала паузу, позволила мне немного обдумать ее слова. «Доволен?» — спросила она. «Я ответила на твой вопрос, теперь уходи, и не подумаю». Я демонстративно откинулся на спинку стула, показал, что задержусь здесь надолго, если понадобится, на всякий случай спрятал под стул ноги, сообразил вдруг, что не проверил свои носки на предмет появившихся за время поездки в автобусе дыр, иногда зимние ботинки устраивали мне такие подлянки, не отводил взгляда от глаз девушки, всем своим видом демонстрировал решимость, это мне обычно неплохо удавалось, потому что хороший руководитель не имел права демонстрировать подчиненным нерешительность, а я в прошлом долго работал над тем, чтобы выглядеть не просто хорошим, а идеальным боссом, постучал пальцем по столу. «Я жду ответа, нежно», — сказал я, «ведь ничего в этой жизни не происходит без причины, и если уж ты полгода демонстрируешь мне свое презрение, будь любезна, объяснись, я хотел бы понять, чем заслужил такое отношение к себе», — развел руками, «ведь интересно же, что тебе интересно», — спросила Альбина, приподняла подбородок, продемонстрировала мне шею. Снова убедился, что королева действительно была красивой картинкой. «Хочу понять», — сказал я, — «из-за чего ты меня не взлюбила? Ну же, нежно, давай начнем Новый год по-новому, если не как друзья, то хотя бы без недомолвок». Альбина устало вздохнула, увидел, как приподнялась и опустилась ее грудь, стал немного понимать мотивы того старичка-злодея с конфетами. «Послушай, Усик», — сказала королева, — «шел бы ты домой, по-хорошему». «Не до тебя мне сейчас, и не до твоих вопросов. Я совершенно не настроена сегодня с тобой откровенничать. Поговорим в другой раз, когда-нибудь, не теперь. Разве не видишь, я занята, мне не до твоих глупостей». Она кивнула на печатную машинку и на сложенные стопкой на столе уже отпечатанные листы. Усмехнулся, вспомнил, как точно так же изображал усталость и занятость важным делом во время частых домашних разборок. «Послушай, нежно», — ответил я, — «обязательно пойду, но только чуть позже», — задержал на своем лице улыбку, как мне казалось, открытую и дружелюбную. Королева не поспешила мне на нее ответить, даже примитивным хмыканьем, проигнорировала мои старания наладить диалог, скрестила на груди руки, будто отгородилась ими от меня. «Ты очень не вовремя пришел, Усик», — сказала Альбина, — «мешаешь мне работать», — взглянул на торчавший из печатной машинки лист бумаги. Там пока красовались лишь три строки. «Море больше не сливалось с небом», — прочел я, — «и звезды теперь не казались самыми яркими огнями. Свой небесный трон вернула избавившаяся от плена облаков луна. Она нависала над различимым теперь горизонтом, отражаясь в барханах волн, не похоже на подготовку к экзаменам», — промелькнула в голове мысль. «Уж точно это не конспекты по физике или по истории КПСС. Я ждал 4 месяца, нежно», — сказал я, — «терпеливо ждал». «Но ты так и не соизволила объясниться, только воротила от меня лицо, а это несправедливо, обижать человека плохим к нему отношением, и не говорить ему, по какой причине это делаешь, не находишь?» Альбина не ответила, лишь плотно сжала губы, развел руками. «Так что можешь звать на помощь, нежно», — сказал я, — «или сразу вызывай милицию, иначе я, пока не получу на свой вопрос ответ, не сдвинусь с места, буду сидеть у тебя в комнате хоть до завтра, а может и до понедельника, потому что до экзамена я совершенно свободен». Альбина набрала в легкие воздух. «Неужто действительно завопит?» подумал я, но королева не закричала, она, скорее, зашипела. «Ты хочешь знать, почему я тебя ненавижу?» — спросила она. Я кивнул, молча ждал продолжения. «Потому что ты такой же, как он». Нежно указала рукой на стену, в сторону кухни, откуда доносились пьяные мужские голоса. «Ты возненавидела меня за то, что я похож на твоего отца?» — переспросил я. Говорил медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Весь тот замок из догадок и предположений, что я успел выстроить в голове, рухнул после странных слов девушки. А ведь сколько всего успел выдумать, какие четкие версии выстроил. Почти уговорил себя извиниться из-за поступки прежнего Александра Усика. Но все те логические доводы, что приводил сам себе, оказались ненужными. Потому что они не объясняли того, о чем сообщила Альбина Нежина. Я нахмурился, вглядывался в лицо Альбины, пытаясь понять, шутила она или говорила серьезно. «Он не мой отец», сказала Нежина. Ее глаза гневно сверкнули, губы задрожали, кулаки сжались. «Хорошо», сказал я, «спрошу по-другому. Считаешь, что я похож на твоего отчима?» «Он мне не отчим», сказала Альбина. Вздрогнула всем телом, будто от омерзения. «Он живет с моей матерью, но мне он никто». Я сделал руками примирительный жест, призвал королеву успокоиться. «Замечательно, великолепно. Но я-то здесь при чем?» Покрутил в воздухе указательным пальцем. «Не улавливаю связи. Ты похож на него», сказала Альбина. «Ну не знаю». Я повертел головой в поисках зеркала. Не нашел его. Заподозрил, что зеркало спрятали внутри шкафа. Не может быть, чтобы его не было в комнате девочки. Воскресил в памяти облик татуированного мужика, что впустил меня в квартиру. Невысокий, не красавец, но и без пивного животика. Мысленно сверил его с изображением комсомольца. Не близнецы, точно. Тем более, что я уже не носил эти дурацкие майки, прикупил себе нормальные футболки. Но признал, что отдаленное сходство между нами все же было. Сам себе мысленно возразил. Все люди друг на друга похожи. Две руки, две ноги, два глаза. Ты возненавидела меня за мнимую схожесть с этим товарищем? Спросил я, повторил жест королевы, показал на стену. «Ты не просто похож на него внешне», — заявила Альбина. «У вас даже одинаковые имена, и он тоже детдомовский, как и ты. И такой же такой, какой?» — спросил я. Едва сдержался, не выругался вслух, и даже не закатил глаза. Продолжал смотреть Альбине Нежиной в лицо, силился понять, сказала ли девушка правду, или пыталась сейчас от меня отделаться наспех придуманной отговоркой, как я от нее тогда. В институте. Отметил, что вот теперь моя улыбка точно выглядела глупой, но ничего не мог с этим поделать. Заявление Нежиной не просто сбило меня с толку. Оно мне вновь напомнило о загадочной женской натуре, над пониманием которой я бился и в прошлой жизни, но мало в этом преуспел. Мне вдруг действительно стало смешно. Я со 2 сентября гадал, чем именно комсомолец насолил королеве. Устроил настоящее расследование. Засыпал наводящими вопросами всех, кто мог что-либо знать об их взаимоотношениях в прошлом, вывернул себе наизнанку мозг, стараясь вообразить тяжесть проступка Александра Усика и те последствия, к каким мог тот проступок привести в будущем. Прикидывал, как именно должен был поступить, чтобы загладить перед королевой вину Усика. Хотел выровнять отношения с Нежиной не только потому, что она мне нравилась, привык гасить даже скрытые конфликты в коллективе. «Такой же мерзкий», — сказала королева. «Я, да, ты, но вот такого поворота я точно не ожидал. Это уже попахивает дискриминацией», — подумал я. Популярное словечко из будущего даже в моих мыслях прозвучало странно, не по-советски. «Да что ты вообще обо мне знаешь?» — спросил я. «Ведь мы с тобой никогда не общались». Все же сумел прогнать со своего лица улыбку. Спросил. «Ты решила, что раз мне повезло вырасти в интернате, и меня назвали Александром, то я мерзкий? Серьезно? Только поэтому? Только поэтому», — повторила мои слова королева, стояла, скрестив на груди руки, смотрела на меня, не мигая. Мне очень захотелось обозвать ее дурой, но я сдержался, не в последнюю очередь потому, что сам себя мерзким не считал. Я бывал наглым, грубым, даже подлым, отдавал себе в этом отчет. Мерзкие — это змеи и слизни. Даже каннибалы и гастролеры я бы таким словом не назвал, потому что всегда правильно использовал определение и хорошо понимал, что называть меня мерзким у Нежиной не было никаких оснований. С удивлением отметил, что обиделся, будто действительно был 17-летним. Отголоски эмоций настоящего Саши Усика. Встал со стула. «Спасибо», — сказал я. Узнал, что хотел. Усмехнулся, покачал головой. Рад, что ты мне все объяснила. Правда, рад. С Новым годом, Альбина. Дернулся, чтобы похлопать королеву по плечу. Как любил поступать Паша Могильный, перенял у него эту раздражавшую меня самого привычку. Но заметил, что Альбина вздрогнула. Сделала она это точно не от испуга. Понял по ее взгляду. Из брезгливости, вот такие пирожки с капустой, мысленно произнес я. Мерзкий ты тип, Димочка. Вот так вот, получай. Это то единственное, о чем умолчала твоя бывшая жена при расставании. Хотя мне казалось, что выплеснула она на меня даже больше, чем хотела. Жестом велел неженой оставаться на месте, хотя та и не собиралась никуда идти. «Не провожай меня», — сказал я, — «сам найду выход». Я ушел. Королева не сказала мне вслед ни слова. Глава 31. Вспомнил о фильме «Лучше не бывает», когда ехал в переполненном пассажирами автобусе. Там главного героя, которого играл Джек Николсон, спросили, как он сумел познать женскую душу. Тот ответил, взял мужчину, лишил его разума и чувства долга. Вот уж действительно, размышлял я, разглядывая сидевших и стоявших в салоне женщин. Мужчинам не дано разобраться в том хаосе, что творился в головах женщин. Мне пока не удавалось понять женскую логику, разобраться в их образе мышления. Хотя считал себя не глупым и знающим человеком, мог соблазнить женщину, обидеть ее или развеселить, но не понимал их и четко не представлял, откуда берутся их часто бредовые идеи. «Век живи, век учись, Димочка», — думал я, — «проживешь два века, проучишься вдвое дольше». Но не факт, что далеко продвинешься в изучении психологии противоположного пола. Вряд ли это вообще возможно. Прикинул, сколько сейчас в Советском Союзе проживало выпускников школы-интернатов с именем Александр. Усмехнулся, представив, скольких людей должна была ненавидеть Альбина Нежина, и даже посочувствовал ей. «Бывает же такое», — думал я, — «правильно мужик сказал, лишенный разума». Вошел в общагу, порадовался, что вернулся от Нежиной до темноты, переоделся, сходил на спортплощадку к школе. Физические упражнения пришлись как нельзя кстати, взбодрили меня, очистили голову от философских рассуждений о природе женской психики. На королеву я не злился. К вечеру вообще перестал о ней думать, вернулся к своим баранам, лишь уяснил сегодня, что Альбина Нежина – обычный человек, что она всего лишь наивная девчонка, живущая в мире собственных фантазий. К экзамену по физике я почти не готовился, только пролистал в воскресенье вечером лекции, ничего нового в своих записях не нашел, все, что изучал в прошлой жизни, вспоминалось легко, а временами всплывали и такие знания, о которых я либо напрочь забыл, либо они достались мне в наследство от прошлого владельца тела. Хотя о прошлом комсомольце я так ничего и не вспомнил. Не воскресил в памяти ни то, что мог читать о нем в записях Людмилы Сергеевны, не выудил из мозга воспоминания самого Александра Усика. Я так и не представлял, как именно комсомолец очутился в школе-интернате, знал ли тот что-то о своих родителях, и были ли у него друзья, в той, в его прошлой жизни. Вот у меня пока сдружиться с кем-либо не получалось, да и в прошлой жизни я скорее сотрудничал, а не дружил с людьми. С Пашей и Славой поддерживал хорошие отношения, но не более того. Празднование Нового года показало, что Аверина и Могильного мне было рано записывать в друзья, если только в приятели. А кроме них я в общежитии почти ни с кем не общался, разве что с вахтершами, по вечерам спускался к ним пить чай. Потому проводил выходные перед экзаменом в тишине и одиночестве. Не появилось даже Пимочкина с пирожками. Но я по этому поводу не расстроился, да и заметил этот факт не без чужой помощи. Напомнила мне о нем в воскресенье дежурившая на вахте женщина. Она осталась в субботу без привычного угощения. В выходные я выбирался из постели уже засветло. Ни в субботу, ни в воскресенье утром никуда не спешил. За двое суток лишь дважды выходил из общежития. Прогулялся до спортплощадки, не пропускал занятия на турниках и зимой. Это было тем немногим, что я внес в обязательный распорядок дня. На уроках по физкультуре я теперь, если чем-то и отличался от других, то только невысоким ростом. Знатным игроком в волейбол или баскетбол не стал, зато выполнял большее количество подтягиваний на турнике, чем любой другой первокурсник с нашей кафедры, не в последнюю очередь, из-за своего малого веса. В понедельник будильник затрезвонил в нашей комнате необычайно рано, на рассвете. В такое время мы в прошлый раз вставали только перед той памятной поездкой в колхоз. Случилось это не потому, что мы решили лишний раз проштудировать лекции. И не для того, чтобы мы совершили утреннюю пробежку, а из-за славы Аверина. Староста отправился в институт пораньше, почти за 2 часа до начала экзамена. Заодно повел туда и нас с Пашей, заставил плестись вслед за ним по еще темным улицам. Все потому, что они с Могильным в конце прошлого года разработали стратегию, как сдать экзамены без заучивания конспектов. Идея принадлежала Пашке, но воплотить ее в жизнь Могильный предложил Вячеславу. «И сам-то ты почему так не проскочишь?» – спросил тогда у приятеля Аверин. Паша в ответ пожал плечами. «Нет, я-то тут при чем?» – сказал он. «Кто я вообще такой? Ты у нас староста. Это твоя обязанность – помогать преподавателям. А я на тройку сдам без всяких хитростей, можешь за меня не переживать». Славка поразмыслил над его словами. «Давай попробуем», — согласился он. В институт Аверин поступил после армии и после госпиталя, где лечил полученное во время службы ранение. Вот только он не сдавал вступительные экзамены, в отличие от того же Могильного. С Даманского Слава вернулся в статусе героя. В Зареченский горный институт его приняли с распростертыми объятиями, не посмотрели на то, что из всей школьной программы Вячеслав помнил разве что таблицу умножения. За месяцы учебы знаний у Аверина почти не прибавилось. Деятельности в качестве старосты группы и добровольца народной дружины он уделял времени больше, чем учебе. Уже во время зачетной недели Слава признался нам с Пашей, что почувствовал всю шаткость своего положения. Зачеты и допуск к экзаменам он получил, больше в счет был их заслуг из-за внимания к его персоне со стороны руководства института. Но перед экзаменами все больше мандражировал, будто предчувствовал недоброе. Он заявил, что почти ничего не понимает в той же физике, и вообще путал ее с историей КПСС. Потому перед Новым годом Могильный и подбросил ему идею. Предложил выяснить у старшекурсников, чем можно подмазать преподавателей. «Предлагаешь дать им взятку?» – спросил Аверин. «Нет, ты не о том подумал, Слава», — сказал Павел. «Да неужели, ты помнишь, что нам рассказывали о преподавателе физики, что каждый пятый у него при первой сдаче получает неуд, что он обожает, когда его стол во время экзамена покрыт красной скатертью», — сказал Могильный. «А еще он любит курить во время экзамена, пить газированную воду и читать футбол-хоккей», — добавил Паша. «Улавливаешь мою мысль?» — Пашкину мысль Аверин уловил. Признал ее мудрой, решил, что будет глупо не попробовать. И в воскресенье вечером, 4 января, он явился в общежитие с новенькой красной скатертью, с ярко-зеленым сифоном для газировки и с газетами, купил не только футбол-хоккей, но и советский спорт. Все это добро мы в понедельник понесли в институт, явились туда одними из первых. Староста умудрился раздобыть ключ от аудитории, где будет проходить экзамен. Подготовил ее к появлению преподавателей. Вышел из аудитории взволнованный, но довольный, словно уже получил в зачетку желанную запись. «Готово», — сообщил он. Уселся на широкий подоконник рядом с нами, ждать начала экзамена. Нежина со мной сегодня снова не поздоровалась. Королева кивнула Славе и Паше, поприветствовала Пимочкину, Фроловичу и Боброву. Меня Альбина словно не заметила. Первый экзамен в новой жизни не казался мне чем-то особенным. Я не испытывал перед ним волнения. В высоком уровне своих знаний не сомневался. Если не сдам я, не сдаст никто из нашей группы. Хитрых вопросов профессора не боялся. С физиком у меня сложились, если и не прекрасные, то ровные отношения. С Феликса тот пример не брал. Без повода ко мне на занятиях не придирался. Я вел себя с ним подчеркнуто уважительно, как и с остальными преподавателями, даже с Попеленским, так что рассчитывал получить на экзамене справедливую оценку своих знаний. Такой могла стать только отлично. Я не отказался от идеи заработать повышенную стипендию, чем бы ни завершилась для меня встреча с маньяком в Пушкинском парке. Сдавать физику в первых рядах никто не рвался. Не хотели идти раньше других даже те, кто рассчитывал получить хорошие оценки. Студенты побаивались предстоящего действа, предпочитали услышать от других отзывы об экзамене, чтобы подготовиться к возможным неожиданностям. С высоты своего опыта я видел их ошибку, и не собирался ее повторять. Не сомневался, что Славкины приготовления хорошо повлияли на утренний настрой профессора, а человек в хорошем настроении не станет портить его и другим, особенно, без веской причины. Причины испортить мне утро я не видел. Потому преспокойно вошел в аудиторию в составе первой группы из 5 первокурсников. Красная скатерть на столе смотрелась бодро и празднично. Стоявший на ней зеленый сифон напомнил о елке и о новогоднем застолье. Клубы табачного дыма неторопливо поднимались к потолку, превращались там в полупрозрачный шлейф и устремлялись к открытой форточке. Профессор курил папиросу, листал газету. Он поднял на нас рассеянный взгляд, молча указал на кучку листов бумаги, экзаменационные билеты. Сидевший рядом с ним молодой доцент разразился приветственной и ободряющей речью в наш адрес. Профессор не взглянул в его сторону, будто доцент был всего лишь привычным предметом мебели. Постучал по столу, показал, куда нам сложить зачетки. Вновь уткнулся в газетную страницу. Я пропустил к преподавательскому столу самых нетерпеливых. Те потели от волнения, шумно пыхтели, копались в стопке билетов, словно подозревали. Простейшие вопросы спрятаны внизу кучи. Мне вспомнилось, что я когда-то поступал так же, когда сдавал первые сессии. Потом попривык к экзаменам. И волновался разве что на защите дипломной работы, да и то, не сильно. Не сомневался, что сделал и сделаю все правильно. Повода переживать сейчас по-прежнему не видел. Как и смысла искать легкий билет. Ни один из экзаменационных вопросов не вызывал у меня затруднений. Доцент ехидно усмехался, наблюдая за нами. Профессор затушил сигарету, перевернул страницу. Краем глаза проследил за тем, как я снял со стопки верхний лист. «Готов отвечать», — заявил я. «Даже не посмотришь на вопросы?» — спросил доцент. Профессор поднял на меня глаза. «Билет номер 9», — сказал я. «Вопросы помню, как и ответы. Присаживайтесь, студент Усик». Преподаватель указал на стул, отодвинул газету в сторону. Посмотрел мне в глаза. Кивнул, не мне, а каким-то своим мыслям. «Что-то мне подсказывает, что мы начнем день с хорошей отметки», — сказал он. Профессор снова закурил, встал из-за стола, с пепельницей в руках подошел к окну. «Рассказывайте, студент Усик». С зачеткой в руке я вышел из аудитории. С удовольствием вдохнул непропитанный табачным дымом воздух. Не ощущал ни особой радости, ни облегчения, лишь удовлетворение от хорошо проделанной работы. Удивился воцарившейся при моем появлении тишине. Увидел, как на меня устремились больше двух десятков взглядов. Все заполнившие коридор нарядные студенты повернули ко мне свои взволнованные лица. Почудилось, что первокурсники при виде меня затаили дыхание, будто распознали во мне предвестника неприятностей. У всех в глазах читался вопрос. «Ну как?» — первой его озвучила Света Пимочкина. Она подбежала ко мне, вцепилась холодными пальцами в мой локоть, протянул ей зачетку. Комсорг чуть дрожащей рукой раскрыла корочки. «Отлично!» — громко объявила она. Не заметил в ее взгляде зависти, лишь восторг. По коридору пронеслись вздохи и шепотки. Света смотрела на меня восторженно, широко открытыми глазами. «Я верила в тебя, Саша», — заявила она. С подоконника спрыгнули на пол могильный Аверин. «Рассказывай, Санек, что там?» — потребовал староста. «Я в общих чертах обрисовал студентам то, что произошло со мной в кабинете. Заявил, что билет мне достался простой, потому я и решил отвечать без подготовки. Дополнительных вопросов мне задали лишь парочку, совсем элементарных. Профессора больше волновали прочитанные в газетах новости, чем мои ответы по предмету. Сообщил, что преподаватели пока пребывали в хорошем настроении, не позабыл похвалить Славкины старания. Сказал, что когда я ответил на все вопросы, профессор затушил папиросу, снова уткнулся в газету и почти не следил за происходящим в аудитории. А молодой доцент, словно нарочно снял очки, будто давал карт-бланш на списывание. «Так что пока», — заверил я, — «легко можно пользоваться любыми шпорами». Не удивился, когда Пашка Могильный и Оля Фролович заявили, пойдут на экзамен во второй пятерке. Я не остался в институте, отправился в общежитие готовить обед. О результатах экзамена мне ближе к вечеру сообщил Слава Аверин. Он только перешагнул порог комнаты, я увидел по его довольной физиономии, что афера со скатертью и сифоном удалась. Староста сообщил, что Могильный и Фролович получили на экзамене четверки. Не повезло Наде Бобровой. Ее отправили на пересдачу. Неудачников, от слова неудовлетворительно, как Боброва, в нашей группе набралось 6 человек, профессор подтвердил ходившие о нем среди студентов слухи. Поставил на экзамене неуд каждому пятому. А вот отлично, кроме меня, получили только комсорг и королева. Над сковородкой все еще поднимался пар. Я пожарил картошку в аккурат к возвращению из института своих соседей по комнате. Пашка и Слава решили не ехать сегодня домой, готовиться к следующим экзаменам в общежитии. Парни выполнили привычную процедуру, показали мне, что вымыли руки, прежде чем уселись за стол. Сделали это уже по привычке, а не по моему требованию. Большой деревянной ложкой накладывали картошку к себе в тарелки. Я отучил их от обычая ковырять вилками в сковороде. Запахи жареного лука, перца и чеснока заставляли наши животы петь хвалебные оды моему кулинарному искусству. Причем мой желудок урчал едва ли не громче других, будто и не заметил тех трех бутербродов с салом, что получил от меня всего лишь час назад. Я ел картошку и слушал болтовню Аверина. Староста рассказывал, как вошел в аудиторию самым последним. Специально дождался, пока завершится сдача. Спросил, понравилось ли преподавателям, как он подготовил аудиторию к экзамену. Поинтересовался, есть ли у тех пожелания перед следующим экзаменом. Ведь через год нам снова сдавать физику. Профессор заверил его, что все замечательно, а доцент предложил выбрать билет. Я, как ты и говорил, Санек, изобразил дурачка, говорил Слава, открыл зачетку, положил ее перед профессором. Говорю, мол, хорошо же все устроил, а пятерка мне и не нужна, тройки хватит. Он прервал рассказ, отправил в рот очередную порцию картошки. Мне вспомнилось, как я сдавал сессии в прошлой жизни, как приезжал на очередной экзамен сразу после ночной смены, работал во вневедомственной охране, и вот так же раскрывал перед преподавателями зачетку, сообщал, что тройки хватит. Не все экзаменаторы велись на такой развод, но на серьезные экзамены я подобным образом и не являлся, готовился к ним основательно. А для сдачи непрофильных предметов, той же философии или БЖД, хватало наглости и уверенного взгляда, на крайний случай годилось «приду в другой раз». Преподы его ненавидели. «И что он тебе поставил?» – спросил я. Чувствовал, неспроста Слава выдерживал паузу, он явно получил в зачетку неудовлетворительно, собирался прихвастнуть этим, по довольному лицу старосты понял, что не ошибся, поймал себя на мысли, что выслушивал Вячеслава, словно своего сына, взрослого на вид, но всегда маленького для меня, подумал, что действительно воспринимал Могильного и Аверина как больших детей, пусть они и выглядели здоровенными детинами, но для меня оставались всего лишь юнцами. Да и я парням давно не казался пацаном из детдома. В общежитии я занял вакантное место, если не их родителя, то уж точно, воспитателя. Профессор мне говорит, вы уверены, студент Аверин, что знаете мой предмет удовлетворительно, сказал Слава, и смотрит на меня так хитро, будто поиздеваться надо мной решил. Ну вот, думаю, зря я в воскресенье с самого утра к ларьку за газетами бегал. Вячеслав не договорил, он замолчал, взглянул поверх моего плеча. В этом же направлении смотрел и Пашка Могильный. Я обернулся, услышал, как скрипнули дверные петли. В комнату не вошла, ворвалась Пимочкина. Комсорг мазнула глазами по комнате, заметила нас, шагнула к столу, сфокусировала взгляд на моем лице. Отметил, что вошла она без верхней одежды, в юбке и блузе, но пришла с улицы. На волосах Пимочкиной блестели капли влаги, растаявшие снежинки. Света хмурила брови, тяжело дышала, будто не шла, бежала на шестой этаж. От нее привычно пахло духами. Об ее настроении четко говорил побелевший кончик носа. «Саша!» — воскликнула она. «Скажи, что это неправда». Я положил вилку. За годы семейной жизни научился предвидеть скандалы. В Светином голосе мне послышались не только гневные, но и плаксивые нотки. Примерно таким тоном обычно говорили люди, считавшие себя незаменимыми, когда узнавали о своем увольнении. Похожим образом возмущались и возомнившие себя законными женами любовницы, которым указывали на дверь. Уволить Пимочкину я не мог, делать своей любовницей не собирался, поэтому искренне удивился ее словам, а еще тому, как крепко Светлана вцепилась мне в плечо, будто боялась, что я отвернусь от нее или попытаюсь сбежать, увильнуть от ответа. «Что именно?» – спросил я. Сквозь ткань футболки почувствовал холод, что шел от пальцев комсорга. «Ведь не было же никакого договора», – сказала Пимочкина. «Скажи мне, Саша, что его не было». Она трясла меня за плечо, заставляла кивать головой. Пришлось высвободиться из ее захвата. «Не было чего», – сказал я. «Так это правда». Света сжала кулаки, спрятала внутри них большие пальцы. Я повернулся к парням. «Вы понимаете, о чем она говорит?» «Света, что случилось?» – спросил староста. «Нет, я, конечно, догадываюсь». Пимочкина не позволила Пашке договорить. Она прижала кулаки к груди, широко открыла глаза. «Правда», – выдохнула она. «Саша, как ты мог?» На шаг попятилась к двери. «Ты объяснишь нам, что стряслось», — сказал я. Развернулся к Пимочкиной. Устал смотреть через плечо. Посмотрел на ее ноги, точнее, на ее тапочки. В них она бежала по сугробам. «Как ты получил у Феликса зачет?» — спросила комсорг, словно обвиняла меня. Я пожал плечами. «Парни помогли», — кивнул на соседей по комнате. Те перестали жевать, молчали. Могильный не вставлял в разговор свои излюбленные шутки, а Верин не пытался переключить Светина внимание на себя. Оба этих факта настораживали, в сумме так и вовсе едва ли не пугали, как и побелевший кончик носа Пимочкиной. Света скандалила редко, но очень бурно, головная боль после такого представления была гарантирована. Я вертел головой, разглядывая лица студентов, чувствовал себя глупым и недогадливым. Мне казалось, что только я пока не понимал, чего добивалась своим внезапным визитом комсорг, а она явно пришла не просто поболтать. Об этом говорила и ее тон, и взгляд девушки, и чуть дрожавшие губы Пимочкиной. Да и то, что Света примчалась из первого корпуса без пальто, в тапочках по снегу, выглядело странным и пока необъяснимым для меня явлением. Как и сам визит, Могильный и Аверин сегодня сами намеревались наведаться в гости к Свете и Оле, ну и к Бобровой, куда же без нее. Парни сейчас точно догадывались о его цели, им она тоже не нравилась, ведь неспроста же Слава и Пашка выглядели бледными и испуганными, будто подростки, которых родители застали за рукоблудием. «Мне сказали, что вы с Авериным договорились», — Пимочкина указала на старосту. Тот отшатнулся, вздрогнул, будто на него направили не палец, а дуло пистолета. «Договорились», — продолжила комсорг, — «что он поможет тебе получить зачет, а ты в обмен поклянешься, откажешься». Света вдруг всхлипнула. «Откажешься от меня», — выпалила она. В ее глазах заблестела влага. «Это правда?» — спросила Пимочкина. «Саша, отвечай». Она махнула кулаками. Я хмыкнул. Сообразил, в чем дело, что так впечатлило и расстроило комсорга. Но успокаивать Свету не собирался. «Вранье», — сказал я. «Все было совсем не так, было». Две капли слезы наперегонки устремились по щекам Пимочкиной к подбородку. «Было», — сказал я. «Слава мне помог. Получи, фашист, гранату», — подумал я. «Это тебе, Аверин, ответочка за ту подставу на Новый год. Вот только я ни в чем не клялся». «Нет», — переспросила Света, мотнула головой, слезы сорвались с ее щек, упали на паркет. «Нет», — сказал я, — «потому что не было необходимости клясться. Аверин и без моих клятв знает, что я не собирался и не собираюсь с кем-либо встречаться до окончания института. Ни с кем. Тебе я об этом тоже говорил. Помнишь, что в моих словах показалось тебе непонятным?» Пожал плечами. «Ни с кем», — повторил я. «Это значит, что и с тобой встречаться не буду. Слава об этом знает. Паша об этом знает. Ты тоже об этом слышала. Надя Боброва и та, наверняка, в курсе. Все знают, что я ни с кем встречаться не буду. С тобой тоже не стану. Вот и все мои обещания». Видел, как вздрагивала от моих слов Пимочкина. Словно я не говорил, а бил ее по щекам. Слезы бежали по лицу комсорга одна за другой, превратились в тонкие извилистые струйки. Света заглядывала мне в глаза, будто собака, которую хозяин привязал к дереву в лесу. Все еще не верила, что он ее бросит. Белое пятнышко на носу девушки порозовело. В устремленном на меня взгляде не осталось и тени гнева или злости, только тоска и обида. Я выстаивал в воображении мощную стену, разделявшую меня и Пимочкину. Прятал за ней свои эмоции, оставался внешне спокойным. Хороший начальник, как и хирург, должен уметь делать людям больно. «А ты скотина, Димочка», — мысленно сказал я сам себе. «Ведь так называла тебя жена, признай». Не очень-то она и преувеличивала. Радует только, что ты все еще не получаешь удовольствия от вот таких своих выходок. Значит, что-то человеческое в тебе все же осталось. Как ни странно, смотрел Свете в лицо, не отводил взгляд. Очень надеялся, что Пимочкина читала в моих глазах. Я спокоен, честный, настоящий подонок. Не дал девчонке повода заподозрить, что я попросту делал то, что нужно и правильно. Выжал из себя самодовольную улыбку, словно сделал контрольный выстрел. Света всхлипнул, прижала к губам ладонь, пошатнулась. Аверин вскочил со стула, шагнул было к комсоргу, но Пимочкина попятилась от него, жестом попросила Славу не приближаться к ней. Сквозь пелену слез смотрела на меня. Я повернулся к столу, взял вилку, проигнорировал осуждающий взгляд Могильного. «Нравится тебе, Димочка, быть скотиной или нет, неважно», — подумал я. В той реальности комсомолец и комсорг поссорились после Нового года. Должны поссориться и теперь, чтобы все пока шло своим чередом. 25 января Пимочкина обязана явиться в Пушкинский парк. Только в этом случае я смогу ее спасти. Я не решился вновь взглянуть Свете в глаза, неторопливо жевал картошку. Чувствовал при этом себя относительно нормально, как и подобало злодею. Потому что со временем мне стало проще совершать плохие, для других, поступки, ведь регулярно практиковался в этом. На предыдущих местах работы я часто обижал людей. Это начальник мог себе позволить быть белым и пушистым, потому что всю грязную работу за него делали заместители. Я генеральным побыл лишь пару лет, а вот в замах ходил очень долго. Комсорг сверлила мне взглядом спину, но после моего короткого монолога не сказала ни слова, лишь всхлипывала. Я мысленно досчитал до 10, до того, как раздались ее шаги, раскладывал на куске хлеба сало и слушал слова, что кричал Светлане вслед Слава Аверин. Я не обернулся, чтобы проводить Пимочкину даже взглядом, потому что не хотел дать девчонке надежду на то, что я ее обманул. Света ушла, Славка бросился за ней следом. Он призывал девушку остановиться, успокоиться, обещал все объяснить. «Нет, такого я точно не хотел», — произнес Могильный. «Это ты рассказал Фролович о нашем договоре?» — спросил я. Паша кивнул, отодвинул от себя тарелку. Она обещала не рассказывать Светке. «И ты поверил?» — Могильный вздохнул, пожал плечами. «Славка меня убьет», — сказал он. «Ну, проблем ты ему подбросил. А тебе переживу», — сказал я. «Запомни, Паша, а лучше запиши. Женщины умеют хранить секреты только в сказках, но и там их для этого превращают в спящих красавиц». Не стал дожидаться, когда вернется Аверин. Отправил проштрафившегося Могильного мыть посуду и завалился на кровать. Насытый желудок лекции по истории КПСС сработали безотказно. К Славкиному возвращению я уже преспокойно спал. Сквозь сон слышал, как ругались соседи по комнате. Пашка извинялся. Я отметил, не открывая глаза, что вечером Аверин и Могильный все же отправились в первый корпус. Но очень скоро парни вернулись в комнату. Или мне показалось, что это случилось скоро. Взглянул на часы. Не показалось. Пашка объявил, что девчонки отменили вечеринку по случаю сдачи первого экзамена. Сообщил, что Света пока не успокоилась. Рыдает. «Рыдает, это хорошо», сказал я. Зевнул. «И что в этом хорошего?» спросил Аверин. Славка выглядел подавленным, растерянным. Выплеснет через слезы эмоций, успокоится. «С женщинами всегда так», подумал я, «и не наделает глупостей». А вслух сказал: «Поплачет, меньше пописает». «Злой ты, Санек», сказал Славка. «С чего это я злой? Зачем ты с ней так? Так надо было, Слава», сказал я. «Ради тебя старался. Отныне ты можешь спать спокойно. Пимочкина теперь в мою сторону даже не посмотрит». Глава 32. 6 января парни снова наведывались в первый корпус. Вернулись оттуда поздно вечером, в хорошем настроении и с новостями. Поведали мне, что страсти в комнате девчонок поулеглись. Света Пимочкина, по словам Пашки, успокоилась, иногда улыбалась. Славка старался вовсю, плясал вокруг комсорга, как скоморох. Вот только больше не требовала привести к ним в гости Сашу Усика. Более того, даже попросила не упоминать при ней вслух мое имя. «Мудрое решение», — подумал я, — «с глаз долой, из сердца вон». Лучше бы Пимочкина на Славку обратила внимание. Клин нужно вышибать клином. Я не понимал, когда Света успела в меня влюбиться. Видел, что нравлюсь ей, но ведь ничего же для этого не делал. Наоборот, всячески ее игнорировал. Да и на Алена Дилана я сейчас не походил. Разве что на Дилана в подростковом возрасте. Ведь мог же француз в юности быть гадким утенком. Странные все же существа эти женщины. В первый корпус я идти и не собирался. Я и раньше к девчонкам в гости ходил едва ли не из-под палки. Не любил слушать болтовню Фроловича, томные вздохи Бобровой. Да и чувствовать на себе восторженные взгляды Пимочкиной тоже надоело. Общаться с вахтершами мне было проще и интереснее, чем с комсомолками. Обсуждать успехи детей и внуков женщин доставляло мне больше удовольствия, чем терпеть девичьи россказни. Я не виделся с комсоргом до среды, пока мы не отправились в институт на консультацию перед экзаменом. Девчонки к нам по пути не присоединились. Пашку и Славу этот факт не удивил. Должно быть, они знали о нем заранее. Да и в институте Могильный и Аверин лишь ненадолго меня покинули, перекинулись с Фролович и Пимочкиной парой фраз. Попытался объяснить парням, что не возражаю, если они предпочтут общество девчонок моему. Но те заявили, что меня не бросит. Хотя сами то и дело стреляли взглядами в сторону Света и Оли. А вот комсорг на меня не смотрела, в точности копировала поведение Альбины Нежиной. Сложностей со сдачей экзаменов я не испытывал. Хотя не зубрил конспекты ночи напролет, как поступал во время сессии Пашка Могильный, но только потому, что от нечего делать я выучил их заранее. Как за телевизионным сериалом наблюдал за тем, как готовился к экзаменам наш староста. Слава Аверин шел к закрытию сессии протаренным курсом. Выспрашивал старшекурсников о предпочтениях преподавателей, расстилал красные дорожки перед профессорами и доцентами. И его метод срабатывал. Славка уверенно пополнял зачетки надписями хорошо и не переставал удивляться собственной удачливости. Последним экзаменом в зимнюю сессию нам поставили историю КПСС. Вечером перед экзаменом я выслушивал недовольное Пашино ворчание. Тот жаловался, что его, без нескольких лет горного инженера, заставляли учить ненужную дребедень. Спрашивал меня, как может этот предмет пригодиться ему в будущем. Почти не слушал мои объяснения, ведь он расстраивался в первую очередь потому, что Оля Фролович в этот вечер закрыла для него вход в свою комнату. Девчонки дружно готовились к завтрашнему экзамену, и даже выпросили через Пашку мой любимый учебник «Снотворное». Мы пришли в институт одними из первых, словно занимали очередь. Аверин вновь раздобыл ключ от аудитории, принялся раскладывать заранее заготовленные артефакты. Могильный разложил на подоконнике конспекты, продолжал их штудировать. Перед историей КПСС мои соседи по комнате волновались не меньше, чем перед физикой. Пашка переживал, что его предыдущие старания по сохранению стипендии в прежнем размере пойдут прахом из-за никчемной истории. Слава перебирал вслух все странности в поведении преподавателя. Гадал, правильно ли подготовил к его появлению кабинет. Фролович, Пимочкина и Боброва явились в учебный корпус за полчаса до начала экзамена. Они показались мне бледными, уставшими. Поздоровались с Пашкой и Славой, мое присутствие проигнорировали все трое, даже Надя Боброва. Вручили мои лекции по истории КПСС Могильному, не мне. Рядом с нашей компанией они не задержались, но и ушли недалеко. Девчонки заняли место около окна, в двух шагах от нас, но не с нами. Взволнованно, с дрожью в голосе обсуждали грядущий экзамен. Но они замолчали, когда за моей спиной раздался голос Альбины Нежиной. «Здравствуй, Саша». Я обернулся, встретился взглядом с хитро прищуренными глазами королевы, кивнул. «Здравствуй, Альбина», — сказал я. Нежина проследовала дальше в сопровождении вновь обновившегося квартета воздыхателей. Студенты посторонились, привычно уступили ее маленькому отряду место около окна, ближайшего к двери аудитории. Я проводил взглядом стройную фигуру королевы, почувствовал на себе удивленные взгляды одногруппников. Заметил, как побелел кончик носа у Светы Пимочкиной. Комсорг смотрела на Нежину злобно, едва ли не с ненавистью. Потом все же осмелилась открыто взглянуть и на меня, впервые с того дня, когда выбежала из моей комнаты в слезах. Сделал вид, что не заметил этого. «Нет, вы тоже слышали», — сказал Могильный. Она поздоровалась с Сашком, или мне показалось. Посмотрел он не на меня, на Славку. Тот пожал плечами. «И что это было, Санек?» — спросил Аверин. «Вы с королевой помирились? Сам бы хотел понять», — подумал я, но вслух сказал. «Мы с ней и не ссорились. На экзамен я пошел в первой пятерке, по уже сложившейся традиции. Никто не попытался занять мое место. Ждали, что уже через десяток минут выслушают мои впечатления о сданном экзамене и экзаменаторах. Не сомневался, что получу отлично. Преподаватель тоже был уверен, что поставит мне пятерку. Но все же он позволил мне выбрать билет. И тут же приготовился слушать мой ответ. Неужто уже знал, что я не брал время для подготовки и на трех предыдущих экзаменах? Не стал его разочаровывать. Вдохнул полной грудью. Устремил взгляд на вождя революции, что лукаво посматривал на меня с портрета над преподавательским столом. Все те часы, что я нагонял сон чтением лекций, не прошли даром. Хотя я и не подозревал, что заучил предмет настолько хорошо. Ответы на вопросы отскакивали от моих зубов, с дословными цитатами партийных руководителей. Доцент, похоже, не представлял, что к подготовке к экзамену по его предмету кто-либо отнесется так серьезно, внимал мне, приоткрыв рот. С похожим восторгом на меня раньше смотрела лишь Света Пимочкина. Я говорил бойко, мне не приходилось ни задумываться, ни вспоминать. Слова лились легко, будто я не отвечал экзамен, а зачитывал хорошо заученную речь перед избирателями. Я рассказывал об истории коммунистической партии, а думал об Альбине Нежиной. Точнее, пытался понять, почему вдруг изменилось ее поведение, а главное, что значили произошедшие в поведении королевы изменения для меня. Пытался понять, стали эти изменения следствием моих действий, или же произошло нечто, о чем мне пока только предстояло узнать. Не очень к месту ввернул в свой экзаменационный ответ длинную цитату из речи Брежнева, зачитанной Леонидом Ильичем на прошлом съезде партии. Видел ее 1 января на клочке газеты «Правда». Воскресил в памяти обтянутые тканью ягодицы королевы. Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов. Закончил я выступление всплывшей в памяти фразой Владимира Ильича Ленина. Умолк. Тишину аудитории нарушали лишь доносившиеся из коридора голоса студентов и проникавший через форточку шум улицы. Я откашлялся, вопросительно приподнял брови, намекнул доценту, что кино закончилось. Услышал за спиной недовольное ворчание студентов, уловил в их голосах нотки зависти. Преподаватель вышел из оцепенения, провел рукой по глазам, мне почудилось, что он смахнул слезы, а потом зааплодировал. Каждый его удар походил на взрыв петарды. Доцент выплеснул через рукоплескание накопившиеся за время моего выступления эмоции. Я видел, что преподаватель попытался заговорить, но из-за переполнивших его чувств не смог выдавить ни слова. Мой взгляд скользнул по его лицу, пробежался по залысинам вождя на портрете, добрался до циферблата часов. 47 минут, удивился я. Вот это я разошелся. Фантазировал на тему отношений с Нежиной 3/4 часа. «Тебе пора завести женщину, Димочка», — подумал я. «Не обязательно комсомолку, сгодится и коммунистка». Наблюдал за тем, как доцент все так же молча протянул руку к моей зачетке, написал в ней «отлично», поставил размашистую подпись. «А вот и повышенная стипендия», — мысленно отметил я. «Поздравляю тебя, студент Усик. В прошлой жизни я ни одну сессию не закрыл на «отлично». Да и без троек закончил только первый курс, потому что со второго года обучения в институте навалились заботы о хлебе насущном. Родителям месяцами не платили зарплату, они не могли финансировать все мои «хочу», а мои запросы росли день ото дня. Гулянки, девочки, все это требовало немалых финансовых затрат. Приходилось крутиться-вертеться. Учебе уделял ровно столько времени, чтобы не выперли из института. Статус отличника теперь стал для меня новшеством. В прошлом я никогда не считал себя ботаником, хотя и не появлялся в списках на отчисление. Стипендии отличника и троечника в 90-х годах отличались, будут отличаться, незначительно. Что той, что другой не хватало и на дневную норму продуктов. Прожить на стипендию не представлялось возможным, да и высшее образование тогда ценилось все меньше. Потому я не видел смысла стремиться к получению красного диплома. Готовился лишь к главным экзаменам, тем, из-за несдачи которых мог попрощаться со студенческим билетом. Но их всегда сдавал на отлично, раз уж готовился к ним. По остальным предметам получал, автоматом или при помощи наглости, тройки, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Я не бросил в прошлом учебу лишь потому, что видел на примере приятелей отца, какие возможности может дать хорошая должность на предприятии. И еще на первом курсе поставил себе цель забраться повыше. В этой же, новой жизни, я долгоиграющих целей перед собой еще не ставил. Учеба пока была для меня лишь способом заработка, потому что стипендия была сравнима с зарплатами на предприятиях, а работка не пыльная, ходи себе на лекции, да почитывай конспекты. До 25 января я не заморачивался с иными целями, кроме спасения Пимочкиной, лишь подготовил для них почву в виде повышенной стипендии.